Санчасть отдельного батальона охраны НКВД. У слабо освещенного входа в санитарную часть батальона стоит Виллис Вишневецкого. В кабинете начальника медслужбы, где живет Вишневецкая, сквозь короткие белые занавесочки в единственном окошке проглядывает еле-еле лунный свет. Не оставляя никаких сомнений в происходящем, ритмично скрипит Машина солдатская койка, слышится хриплое мужское дыхание, тихие Машины стоны. И тут же испуганный, прерывающийся Машин голос: «Тише, умоляю тебя, тише, Антошенька, любименький мой!» И, наконец, бурное завершение. Вспыхивает спичка, слегка освещая мокрое счастливое лицо Антона Вишневецкого, закрытые глаза Маши. Жадная затяжка папиросой и голос Антона шепотом: «Почему тише? Чего ты боишься?» «Стенки здесь, как папиросная бумага, а я забыла тебе сказать. У меня там на стационаре старшина хозвзвода. Я его сегодня только прооперировала». «Ну ты гигант, Машка. А почему в госпиталь не отправила?» «Некогда было. 3 дня мудак ходил с болью в правом боку и доходился. Аппендикс лопнул, и его величество перитонит. Мне и пришлось самой. Пойду проведаю, он сейчас в очень тяжелом состоянии». В лунном свете угадывалась голая Маша, встающая с постели и надевающая на себя белый медицинский халат. Застегнулась, приоткрыла соседнюю дверь, зажгла там свет. Маленькая выгороженная палата, 2 койки. На одной, отвернув голову к стене, на спине лежит прооперированный старшина. «Ну как, старшина?» — спросила растрепанная Маша в халате на голое тело. Старшина покосился на нее, отвел глаза, хрипло пробормотал: «Нормально, товарищ капитан». Тут Маша и сама увидела, что у старшины все действительно очень нормально. Тонкое солдатское одеяло в районе живота старшины вздыбилось, как палатка в чистом поле. Маша тихонько прыснула, откашлялась, уверенно сказала: «Теперь я за тебя спокойно, выживешь». Маша и Антон Вишневецкий стояли у Виллиса. «Если б ты знал, как мне сточертели эти горы!» — всхлипнула Маша. «Потерпи еще пару месяцев. Уйдут мои группы на задание. Вернемся к нашему Валюшке, на кладбище будем ездить. Оградку сделаем, на могилке цветочки посадим». И Вишневецкий нежно поцеловал заплаканные глаза Маши. Ночь. Узкая горная дорога к диверсионной школе. Медленно ползет Виллис Вишневецкого вверх. Надрывно стонет двигатель. Узкие щелочки света сквозь защитные бленды фар еле-еле высвечивают шлагбаум. Стоять, документы. Один фонарь упирается в лицо Вишневецкого, затем в раскрытое удостоверение. «До свидания, товарищ полковник». Шлагбаум поднимается. «Привет», — говорит Вишневецкий. Изнемогая от напряжения, маленький Виллис ползет вверх. Ночь в диверсионной школе. На территории школы 3 тусклые лампочки. Над оружейным вещевым складом у штабного домика и у входа в кочегарку, где негромко постукивает дизельный двигатель, дающий электричество. Мертвым сном спят в своих палатках измученные усталые пацаны и их тренеры и преподаватели всех видов убийств. Если же постараться не видеть рваные ножевые шрамы бывших смертельных драк и хвастливые, неумелые, пошлые татуировки на неокрепших мальчишечьих телах, а только заглянуть в их детские изможденные лица, можно подумать, что это спят симпатяги-школьники старшего отряда пионерского лагеря. Но в торцах палаток в специальных сушилках просыхает камуфляжное горное обмундирование, но у каждого спящего тренера или инструктора на тоненькой цепочке с браслетом на руке пистолет под головой или изголовьем спального мешка. Спит школа горноальпийских малолетних диверсантов-смертников. И только один пацан лежит без сна в своем спальном мешке с открытыми глазами, полными слез. Это Митька Калуга, пацан, у которого на восхождении был просто замечательный пульс, всего 160. Лежит Калуга, уперся влажными зрачками в байковый потолок утепленной палатки, и слезы медленно стекают к вискам, исчезая в давно не стриженных белесых волосах. Но вот зажмурился Калуга, стряхнул слезы, судорожно вздохнул, достал из-под спального мешка мятый листок из ученической тетрадки, косую линеечку и огрызок карандаша. Очень раннее утро. Спортгородок диверсионной школы. Ранним утром в горах очень холодно. Труп Митьки Калугина в одном нижнем белье с обмоченными кальсонами тихо раскачивался под пятиметровой спортивной конструкцией как раз между отполированным шестом и веревочной лестницей. А вокруг, молча стуча зубами от холода, стояли полуголые пацаны и инструкторы в одних штанах и ботинках. Выбежали из своих палаток на утреннюю зарядку. Увидели висящего бело-серого Митьку Калугу, да так и застыли вокруг него, обхватив себя руками, чтобы унять дрожь от ужаса и холода. Только доктор приблизился к трупу Калуги. «Когда это он, как вы думаете?» — спросил Вишневецкий. Доктор пощупал мертвую ногу Калуги. «Окоченел уже, часа 4 тому назад». Что у него в руке? Доктор с трудом разжал неживые пальцы Калуги, вытащил мятый тетрадный лист в косую линеечку, расправил, прочитал вслух. «А пошли вы все!» Запнулся и посмотрел на Вишневецкого. «Читайте дальше, доктор», — неумолимо приказал Вишневецкий. «Всем полезно послушать». Доктор снова заглянул в листок, растерянно произнес: «А дальше читать нечего. Тут на всю страницу сплошной мат».